посланием царю и его помощникам он обратился 15 марта 1901 года. Случалось, и прежде писатели пытались оздоровляюще повлиять на царей. Достаточно вспомнить Герцена. Толстовское послание последнему самодержцу стоит рядом с герценовскими обличительными обращениями к царю-освободителю. Сколь иллюзорной ни казалась бы преследуемая цель повернуть, изменить образ мысли и действий самодержца, меньше всего было в этих обращениях наивности, и диктовались они только болью, затерзаемой царизмом народа. Движимые жгучим к нему состраданием, авторы этих обращений готовы были добиваться облегчения его участия, пусть даже путем ходатайства за него перед царем. По существу и герценовские, и толстовские письма к царям были актами отчаяния. И Герцену, и Толстому хотелось думать и верить, что император, если его уговорить, сможет и пожелает что-нибудь сделать для простых людей. Свое последнее из посланий к царям, составленное в 1902 году в Крыму, в Гаспре, Толстой писал с трудом. Великий писатель тяжело болел, чувствовал себя умирающим. Один из близких к нему людей, Гольденвейзер, тогда писал: «Он слишком много работает в эти дни над очень волнующей его работой, письмо к царю, и переутомился. У него сделались перебои, и вчера он не вставал с постели». О том же вспоминал его сын Сергей. Несмотря на свои страдания и слабость, отец даже диктовал. В конце декабря он составил письмо Николаю II с призывом уничтожить тот гнет, который мешает народу высказать свои желания и нужды, уничтожить земельную собственность. 16 января была закончена последняя редакция этого письма и отослана через великого князя Николая Михайловича. 28 января Николай Михайлович телеграфировал, что письмо передано царю. Вероятно, адресата ошеломили уже первые два слова, которыми начиналось письмо «любезный брат». Такую, на первый взгляд, странную форму обращения к Николаю II избрал Толстой. И сразу вслед за этим пояснение. Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку-брату. Мне не хотелось бы умереть, не сказав вам того, что я думаю о вашей теперешней деятельности и о том, какое большое зло она может принести людям и вам, если будет продолжаться в том же направлении, в котором идет теперь. Из дальнейших строк адресат мог без труда уяснить себе, что думают передовые люди как о его теперешней деятельности, так и о видах на продолжение чинимого им зла. Толстой пишет Николаю об архаичности тиранического единовластия вообще, о бессмыслице и несправедливости царского самодержавия в особенности, о глубокой несправедливости привилегий и самоуправства паразитических классов, поддерживающих самодержавие и стоящих за царем. Толстой советует царю, во-первых, отказаться от единоличной власти, во-вторых, решительно улучшить положение рабочих, провести отчуждение помещичьей земли и передачу ее крестьянам. Самодержавие, поучает царя Лев Николаевич, есть форма отжившая. В ее основе лежит идея такого неисполнимого намерения, как остановка вечного движения человечества. Лгут те хранители царского строя, которые в оправдание свое заверяют, будто останавливая всякое движение жизни в народе, они обеспечивают благоденствие этого народа. Каково благоденствие могли бы засвидетельствовать те 100 миллионов, на которых зиждется могущество России, но которые нищают с каждым годом и доведены до того, что голод стал нормальным явлением? «Берегитесь взрыва», — предостерегает царя Толстой. «Подумайте и о своей личной безопасности. не дожидайтесь, чтобы накатывающийся воз ударил по ногам.